Глава третья. Эта суббота обещала быть непростой. Предстоял турнир. Админы нашего клуба договорились с эстфехами из другого города, о которых никто ничего не знал. Что за люди, чем дышат, какие у них внутренние правила. Ничего не понятно. Кто-то из наших сказал, будто слышал о них, мол, в той команде полно отморозков. Но такого рода слухи обычно присутствуют перед любыми турнирами с незнакомцами. Так что ничего нового в этой информации не было. Как всегда, с утра я проверила доспехи, щит, свои два меча. Один рабочий, второй запасной, на случай, если первый сломается. Вроде все в порядке. Можно паковать амуницию в две парашютные сумки, мгновенно ставшие неподъемными, и выезжать к месту действия под комментарии пассажиров общественного транспорта по поводу моей объемистой поклажи. Но я давно привыкла и к ним, и к весу сумок, так что не реагировала ни на то, ни на другое. Все мои мысли занимала внутренняя подготовка к предстоящим поединкам, на которые нужно было как следует настроиться. Шутка ли, главным призом этого турнира был тренировочный меч из порошковой стали премиум-класса, который не просто будет сломать об чужой шлем или наплечник. Купить такое чудо мне не позволяли финансы, а вот выиграть было бы прям, ну, очень круто. А то на мои два подубитых меча надежда была так себе. Еще несколько спаррингов, и меня с ними уже не допустят к Рубилову, а в кредиты залезать не хотелось, даже ради любимого хобби. Но если проиграю, придется брать в банке деньги под проценты. Ибо воин без оружия — это как воин с оружием, только без него. Несомненно, крутой персонаж, но в историческом фехтовании нафиг никому не нужный. На этот раз наш клуб снял на вечер зрительный зал старенького городского дворца культуры еще советской постройки. Удобно. На сцене происходит действие, а в зале сидят зрители, которых обычно бывает немного. Не настолько наш спорт раскручен, чтобы срывать аншлаги. Хорошо, если билетами хотя бы аренда отобьется, и то хлеб. Наши организаторы предстоящего состязания оформили зал красиво. На стенах флаги в средневековом стиле, ринг с деревянными стойками, между которыми натянуты плетеные канаты, судьи в мантиях под старину. У эстфехов принято называть место для боев ристалищем. Но я все-таки про себя называю его рингом, ибо ристалище — это слово с двумя значениями. В русском языке оно означает и площадку для состязаний, и, собственно, само состязание. Ну, что делать? Профессия накладывает отпечаток, и строгая учительница внутри меня требует однозначных терминов, не терпящих иных толкований. Зрителей, правда, в зале было совсем мало, но мы ж не для них сюда собрались, а для себя. Тот случай, когда вкладываешь в хобби кучу времени, сил и финансов, получая взамен лишь сильные эмоции. Предсоревновательная рутина, переодевание, регистрация, проверка судьями, оружие и амуниция заняла около часа. И вот, наконец, наступил долгожданный момент начала поединков, от правил которых все наши немного обалдели. «Сегодняшняя встреча пройдет по регламенту боев без ограничений», провозгласил ведущий, одетый в костюм средневекового глашатая. «Оружие участников должно быть затуплено по общим стандартам, и более никаких правил нет. Почувствуйте себя настоящими бойцами прошлого, не стесненными какими-либо рамками. Данные правила предложены нашими гостями, и мы решили поддержать их инициативу». «Ты чего, Серега? Совсем с дуба рухнул?» — подал голос Макс, один из наших. «Можно и колоть, и в пах с ноги зарядить, так что ли?» «Совершенно верно», — отозвался глашатый по имени Серега. «Концы мечей закруглены, на каждом из нас есть защита, в том числе и на паховой области, так что данные правила вполне приемлемы». «Не, я на такое не подписывался», — покачал головой Макс. «Ну нафиг, здоровье дороже». В целом, я была с ним согласна, но тут глашатый Серега вновь возвысил голос. Гости предложили увеличить призовой фонд, и кроме дорогого меча победителя ждет денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей. «А это другое дело», — произнесла стоящая рядом со мной Дарья по прозвищу «Коса», получившая кличку из-за толстую косу, которая, будучи спрятанной под шлем, хорошо гасила удары, и за манеру в бою рубить длинно и с оттягом. «Я за стольник, пожалуй, рискну». В этом я была с Дашей согласна. Дорогой меч — дело хорошее, но деньги существенно повышали привлекательность опасного мероприятия. В конце концов, у всех нас стаж занятий не один год, так что уж как-нибудь прорвемся. Трое наших все-таки отказались от участия в турнире. А остальные встали в очередь на рандом и, получив свои номера, стали ждать продолжения мероприятия, которое не заставило себя ждать. Первым на ринг вышел гость в кастенбрусте, полном латном доспехе немецкого рыцаря, защищавшем своего хозяина металлом от макушки до пят. Стоила такая амуниция немерено, на эти деньги можно было моих самодельных защитных лат комплектов 20 наштамповать. Правда, таскать на себе столько металла тяжеловато, но гость с этим справлялся, двигаясь довольно легко для рыцаря в полном доспехе. Тренирован. И хорошо. Что ж, посмотрим, как с ним сработает Макс, решивший все-таки остаться после объявления бонуса к призу. И остался он зря. Гость рубился лихо, но и Макс был не промах, раз за разом оставляя своим мечом заметные царапины и легкие вмятины на полированном доспехе гостя. По очкам он точно выигрывал, но внезапно гость рванулся вперед, снес Макса своей металлической массой и нанес локтем неожиданный и резкий удар в шлем противника. Такому нас не учили. И Макс, не ожидавший подобного, в полной мере ощутил удар металлического налокотника, прилетевший в челюсть, лишь наполовину защищенную нащечником шлема. От страшного удара наш одноклубник рухнул как подкошенный. «Нокаут? Или что-то посерьезнее? Боковые судьи резво нырнули под канаты, подняли маски, подняли Макса, сняли шлем. Жесть, конечно. На челюсти Макса кровила широкая ссадина, взгляд мутный, но вроде жив. И, как сказал судья, зубы с челюстью целы. Хотя могло быть и хуже. Победитель же, откинув забрало, усмехнулся, подобрал свой меч и гордо удалился с ринга. Покачивающегося Макса увели под руки, после чего распорядитель объявил. «А сейчас на ринг приглашаются Валькирия от нашего клуба и Хель от клуба гостей». Валькирия — это я. Разумеется, красивым прозвищем я была обязана больше своему имени, нежели мега-крутым боевым навыкам мифологической девы-воительницы из скандинавского эпоса. Хотя, конечно, за 6 лет в Истфехе кое-чему научилась. А вот прозвище соперницы меня смутило. Хель — это богиня мертвых в той же скандинавской мифологии. Мы, занимаясь столь травмоопасным боевым искусством, чисто из суеверных соображений старались как-то подальше держаться от упоминаний смерти. Гости же, получается, подобных ограничений себе не ставили. «Ладно, посмотрим, что там за хель такая». Я нырнула под канаты, привычно размяла шею, крутанула мечом, разогревая суставы правой руки. И увидела ее.